Епископ молча перебирал золотые четки. «Это то, что с ним уже неоднократно случалось», — произнес Летимер. «Теперь он долго не придет в себя. Иисусе всемогущий, ну почему это произошло именно сейчас, когда вся Англия следит за ним, делая выбор между молодым Йорком и несчастным Генрихом?» Анна постаралась утешить его. «Не беспокойтесь, сэр. Мой отец взял на себя ответственность, и он не допустит беспорядков. К тому же со дня на день ожидается прибытие моего супруга вместе с королевой Маргаритой, и они помогут нам скрыть, что король снова безумен». «Насколько мне ведомо», — неотрывно глядя на свечу, заметил Томас Буршье, «король в последнее время постоянно находился на грани разумного». «Вы великолепно осведомлены, ваше преподобие», — суховато сказала Анна. Прилад согласно кивнул. Пламя отразилось на гладком шелке его палеолуса. Примечание. Палеолус — круглая шапочка, которую носили католические иерархи. Белую — папа, красную — кардиналы, фиолетовую — епископы. «Так и должно быть. Святая Церковь обязана быть в курсе мирских дел. Нам известно даже то, что Ее Величество Королева Маргарита не спешит покинуть континент и присоединиться к супругу в Англии». «В этом вы ошибаетесь, ваше Преосвященство», — еще более резко возразила принцесса. «Мой супруг, храни его Господь, и свекровь со дня на день будут здесь и с немалым количеством войск». Она произнесла это уверенно и твердо. Глава церкви ни на миг не должен усомниться в Ланкастерах. Несколько секунд Томас Буршье внимательно смотрел на принцессу, но она выдержала этот взгляд. «Что ж, тогда вплоть до их прибытия, леди Анна, именно вам придется представлять в Англии дом Ланкастеров. Что же до его величества короля Генриха, то будет лучше, если как можно меньше людей проведает о случившемся». «А как же быть с моим покаянием, преподобный отец? 10 ночей еще не истекли». Кардинал-архиепископ поднялся и возложил руку на голову принцессы. «Я снимаю с вас эту епитимью и сам буду молиться за вас». Он вышел. Его пурпурная мантия растворилась в полумраке анфилады огромных покоев. Анна смотрела ему вслед. Этот человек, блестяще ладивший и с Ланкастерами, и с Йорками, мог удержаться в любой ситуации. И она не верила ему, ибо уже растеряла слепую веру в то, что чем выше сан духовного лица, тем больше в нем святости. «Что скажете о нем, сэр Джейкоб? Вы ведь давно при дворе, а сэр Томас вот уже 15 лет кряду глава архиепископства Кентерберийского». Камергер устало вздохнул. «Он не такой уж и плохой человек. Для своей блестящей карьеры не слишком испорчен. Но он грешен, как и все мы. Если завтра положение в стране в корне изменится, с готовностью возгласит Бенедикте Эдуарду Йорку». Примечание. Бенедикте – благословенный. Начало католической молитвы. «А почему вы думаете, что оно должно измениться? Мой отец не допустит Эдуарда к власти». «Ваш отец — великий человек, миледи. Но я многое повидал за те годы, что состою при короле Генрихе, и потому скажу, что удача не самая надежная вещь на свете».